Выброс. Резко возросла активность воздуха. Маршал Аганов тренировался с помощниками на пятом блоке по взрыву кумулятивных зарядов. Помогали офицеры и монтажники. 6 июня придется стрелять в реальных условиях по аварийному блоку. Дыра нужна для протаскивания трубопровода, подачи жидкого азота под фундаментную плиту для охлаждения. 6 мая 1986 года. Пресс-конференция Щербины. В его выступлении занижен радиационный фон вокруг блока и в Припяти. Зачем? Председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР Петросьянц произнес кощунственные слова, оправдывая чернобыльскую катастрофу. Наука требует жертв. Маршал Аганов стрелял кумулятивными зарядами на аварийном блоке. Заряд приделали к стене ВСРО со стороны третьего блока. Подошли Бигфордов шнур. Пробили дыру в стенах трех помещений. Но на пути оказались трубопроводы и оборудование, которые мешали протянуть трубопровод. Надо было сильно расширять дыру. Не решились. Кисима предложил другое решение — не стрелять, а прожигать сварочной дугой со стороны транспортного коридора. Есть там такое 009-е помещение. Начали подготовку к работам. Чтобы уменьшить горение графита и доступ кислорода в активную зону, подключили азот к реципиентам и подали его под крест аппарата. Активность в Киеве воздух составила 1 и 2 мая около 2000 доз, сообщил приехавший монтажник. Данные требуют проверки. 7 мая 1986 года. Организован штаб Минэнерго СССР в Москве для оперативной и долговременной помощи Чернобылю. Дежурство до 22.00 в кабинете первого замминистра Садовского. Совещание у замминистра Семенова. Обваловку аварийного блока с помощью направленного взрыва специалисты глав гидроспецстроя признали невозможной. В грунтах Припяти в основном песок, который направленному взрыву не поддается. Необходимы тяжелые грунты, а их там нет. Песок же просто разметет взрывом во все стороны, а жаль. Надо бы ставить атомные станции на тяжелых грунтах, чтобы потом, в случае чего, заваливать их землей, превратив в подобие скифского кургана. В Чернобыль прибыли первые радиоуправляемые бульдозеры, японские КАМАЦУ и наши ДТ-250. В обслуживании большая разница. Наш заводится вручную, а управляется дистанционно. Если мотор заглохнет в зоне работы, где высокая радиация, надо посылать человека, чтобы снова завел. Японский КАМАЦУ заводится и управляется дистанционно. Из Вышгорода, где концентрируется техника для Чернобыля, звонил диспетчер. Сказал, что сконцентрировано уже колоссальное количество машин. Водителей очень много. Неуправляемы. Трудно с организацией жилья и питания. Повсеместно пьют, говорят, для дезактивации. Активность в Киеве и Вышгороде. Воздух 0,5 миллирентгена в час. На поверхности дорог и асфальта 15-20 миллирентген в час. Приказ водителей разбить на десятки и поставить во главе каждой наиболее сознательного. Не поддающихся отправлять по домам. Впредь принимать людей, исходя из необходимости иметь непрерывный резерв на подмену выбывающих из строя, то есть взявших дозу 25 бер. В Чернобыле временами резко возрастает активность воздуха. Плутоний, трансураны и прочее. В этих случаях срочная передислокация штабов и общежитий на новое, более удаленное место. При этом оставляют постельное белье, мебель. На новом месте оборудуют все заново. Когда в зону бедствия приезжал председатель Совета министров Рыжков, люди, в частности, жаловались ему на плохое медицинское обслуживание. Премьер разнес в пух и прах министра здравоохранения Петровского и его замов. К сожалению, у нас в стране нет необходимой специальной техники для устранения и локализации ядерных катастроф, подобных Чернобыльской, такой как машины «Стена в грунте» с достаточной глубиной траншеи, робототехники с манипуляторами и прочего. Замминистра Семенов вернулся с совещания у замминистра обороны маршала Ахрамеева. Рассказал. Совещание представительное. Человек 30 генерал-полковников и генерал-лейтенантов. был начальником войск Пикалов.